Глава 1. Мальчик с окраины империи. Известно ли его родословное? Лаврентий Павлович Берия появился на свет 29, а по старому стилю 17 марта 1899 года в небольшом горном селении Мерхеули, расположенном неподалеку от Сухуми. Через село пролегала военно-сухумская дорога, связывающая город с Кодорским ущельем. Родителями Лаврентия были Павел Хухаевич Берия, 1872-1922 годы, и Марта Виссарионовна Иванна Джакели, 1868-1955 годы. До наших дней не дошло никаких воспоминаний ни самого Берии, ни его друзей детства, ни сверстников. Кстати, там же, в Мерхеули, только 2 года спустя после Берии, родился Михаил Александрович Лакербай, один из родоначальников абхазской советской литературы. Позже появились воспоминания Серго, сына Берии, которых тот рассказывал о деде Павле. Остались в памяти черная дедова бурка, башлык, да еще рассказы о нем самом, человеке чрезвычайно трудолюбивом и деятельном. Небогатые родители Лаврентия Берии были мингрелами, представителями одной из грузинских этнических групп, причем Марта по происхождению являлась дворянкой, состоявшей в дальнем родстве с уважаемыми в тех краях князьями Дадиани, владевшими Мингрелией до 1803 года, когда признали себя вассалами Российской империи. Через 64 года после этого, уступивший права России на свои владения, официально упразднена автономия, князь Николай Дадиани получил от российского императора Александра II Освободителя потомственный титул светлости и фамилию князя Мингрельского. Кроме того, князья Дадиани были в родстве с грузинским царским домом Багратионов. Но это очень дальние родственные отношения со знатными родами Грузии не принесли в дом родителей Лаврентия Берии богатства. Род самой Марты Джакели относился к началу 20 века, к небогатым, а простой крестьянин Павел Берия с детства привык жить в бедности. Существует версия о том, что он в молодости участвовал в одном из восстаний против царизма, и поэтому Марте приходилось подрабатывать швеей. Впрочем, существуют и другие точки зрения на происхождение Лаврентия Павловича. Отец Берия, Павле Берия, был бандит и содержатель домов терпимости. В 1912 году в городе Поти на Черном море содержал пивное заведение с женщинами-проститутками. Одновременно он возглавлял бандитскую шайку. Он заманивал простаков, награбленное клал себе в карман, а случайных он предавал в руки полиции. Брат Павла Берия в 1917 году был убит в Сухуми как провокатор и агент полиции. Берия, будучи студентом Высшего технического института в Баку, не мог не быть агентом охранки. Его окружение – воры, бандиты и агенты иностранной агентуры. Принят был в Тифлисе аджарец по имени Дурсун, в прошлом бандит, а потом агент Турции. И этот Дурсун – доверенное лицо Берия. 1928-29 годы. Второй Мутчудуси Хачик, бывший сотрудник НКВД Армении, он в 1921 году передал дашнакам 2000 человек. В Эчмиадзине, Армения, все члены коммунистической партии и активисты были расстреляны, а Мутчудуси, как глава подпольной организации, остался жив. Мутчудуси вошел в доверие советской власти и стал работником ЧК. Во время восстания его оставили руководители подпольной организации. Конечно, как агента иностранной разведки никто не знал, кроме дашнаков, ставленниками которых был Мутчудуси. Мутчудуси предал всех, а сам укрылся. Когда же Тер Габриэльян стал председателем СНК Армении, он разогнал всех подозрительных лиц. Из письма Качмазова Маленкову от 10 июля 1953 года. Хотя в ходе судебного процесса 1953 года над Лаврентием Берией ему не было предъявлено обвинение в сокрытии своего дворянского, кулацкого происхождения, в части последующих публикаций о его семье статус отца с бедняка был повышен до середняка. От первого брака у овдовевшей Марты остались сын и дочь, о которых по причине бедности Марты заботился и воспитывал ее брат Дмитрий. В браке с Павлом Берией родилось еще трое детей. Первенец прожил только 2 года и скончался от оспы. Лаврентий был вторым ребенком. Третьим была Анна, которая после перенесенной болезни осталась глухонемой. Поэтому родители Лаврентия могли рассчитывать только на то, что средний сын выберется из нужды и поможет родственникам. Не сохранилось подробных и достоверных сведений об отношениях Лаврентия с отцом и матерью в детстве и юности. Да и вообще о юношеских годах Берии мало что известно, кроме вышеупомянутого. Но есть неофициальные сведения, что он, как говорится, с молодых ногтей был юношей не только расчетливым, но и умеющим отдавать команды, и, что самое главное, заставлять сверстников их выполнять. Чтобы надежды родителей могли сбыться, Лаврентий должен был сначала получить образование. Отцу пришлось продать половину дома, чтобы заплатить за учебу Лаврентия, которого отдали в Сухумское реальное училище. Тот не подвел родителей и в 15 лет окончил училище с отличием. Но этого оказалось мало, и для того, чтобы Лаврентий смог продолжить обучение в Бакинском механико-строительном техническом училище, его отцу пришлось продать вторую половину того самого дома. С тех пор семья перебралась в оставшуюся в их владении хибару. Рассказу о бедных родителях, продавших дом, чтобы попытаться вывести в люди единственного сына, сопутствует и другая легенда. Согласно ей, Берия рос настолько умным и неординарным мальчиком, что деньги на оплату его обучения собрали в складчину все жители родного селения. Практически герой народного эпоса. Ну или кто-то вроде Д'Артаньяна. Так начиналась мифологизация его образа.